Глава 5. Работа с целевой аудиторией. Время закрепления и практики. Вас ждет множество приемов для решения конкретных задач и написания текстов. Это будет полезно и вообще, даже если вы просто изучаете промптинг. И, конечно, для момента здесь и сейчас, если вы, скажем, и так пишете посты или ответы на отзывы. Начнем. Большинство текстов, кроме простейших, нельзя писать в пустоту. Важно хотя бы минимально знать своего читателя, свою целевую аудиторию, ЦА. И чем лучше вы знаете вашего читателя, его проблемы, интеллектуальный уровень, требования к тексту и тому подобное, тем сильнее работает материал. Это верно даже на элементарном уровне. В тексте для школьников лучше не давать примеры из опыта взрослой жизни. И наоборот, человек в возрасте не всегда поймет аллегории из современного молодежного быта. Ниже мы будем говорить об ИИ и ЦА применительно к маркетинговым текстам, но вообще информация будет полезна не только в сфере бизнеса. Даже информационную статью или доклад можно писать, опираясь на конкретную аудиторию. И это реально работает, так что не пропускайте данную главу.